слова не помогли. Анатолий передал Зорину коробку, в которой погромыхивали доставленные варежки, и поплелся на ужин, который, как уж повелось в последнее время, проходил в одном и том же питейном заведении у Александрыча. Здесь их и застал один из телохранителей Сомова. Он недолго выискивал кого-то среди многочисленных гостей и, заметив Кирилла, немедленно подошел к нему. «Ты Зорин? А тебе зачем? Слышь, парень, мозг мне не компасируй, а?» — набычился Верзила. Чувствовалось, что он едва сдерживается от того, чтобы получить интересующие его сведения более привычными средствами. Например, при помощи удара кулаком в нос или ногой в область почек. «Ты Зорин, да или нет?» «Ну я, и чё?» — сдался Кирилл. «Через плечо!» «Телеграмма, епт!» Сомовец скривил физиономию в презрительной ухмылке. «Получи и распишись, умник, мля!» Он передал адресату запечатанный конверт без надписей и опознавательных знаков, но уходить не спешил. «Чё вытаращился? Маляву прочитал, ответ дал, все просто!» «Так ты ответа ждешь, почтальон?» — проговорил Кирилл, возвращая ухмылку. Он неторопливо вскрыл конверт, из которого выпал сложенный в четверо листок серой бумаги. «Что тут у нас? 200-й метр, Таганско-Курский перегон. Сегодня 3 часа ночи». Под неровными прыгающими строчками крупные, но также криво начертанные инициалы. «ФС». Вот оно что! Смысл написанного дошел до Зорина не сразу, но когда он, наконец, разобрался, то мгновенно изменился в лице. Зорин передал записку напряженно ожидавшему Анатолию. Тот оказался догадливей и выматерился практически сразу же. «Шустрый засранец! Когда только выследить успел!» «Так что передать? Вольфу!» Эмоциональная реакция адресата и его спутника не произвели на телохранителя никакого впечатления. Он был явно не в курсе происходящего и не горел желанием во что-либо вникать. «Вольфу передай, что хочешь», — побледнев, медленно проговорил Кирилл. А Сомову, намеренно игнорируя псевдоним, он четко выговорил фамилию врага. «Сомову передай, что мы договорились». В последний раз Анатолий Лыков видел, как обрабатывает шипы на боевой варежке секундант Пети. Осторожность, внимание и знание нескольких важных нюансов — вот и весь секрет мастерства. Теперь, о ирония судьбы, он обрабатывал перчатки для Сомова. Хотя первоначально собирался заняться амуницией Кирилла, однако упертый юноша заявил, что свои варежки подготовит сам — и ни на какие уговоры не поддавался. «Не нравится мне твой яд». Лыков, в свою очередь, контролировал работу подмастерья. «Сдается, втюхали тебе разбодяженную смесь. Погляди, в моем флаконе здесь и цвет понасыщенней, и сама жидкость гуще». В ответ Кирилл сперва называл его параноиком, а затем и вовсе перестал реагировать на все внушения относительно обмена скляночками. «Упрямый, хуже осла!» — наконец, сдавшись, буркнул Лыков. В ответ Зорин оскалил зубы. «А кто такой осел, Анатолий Тимофеевич?» Впрочем, Лыков не сомневался, что молодой человек прекрасно знаком с наверняка вымершим животным, которое стало прародителем всего зоринского племени, о чем он честно Кириллу и заявил. Больше они не разговаривали, молча занимались обработкой перчаток и лишь иногда перекидываясь короткими фразами, да и то исключительно по делу. Все правильные и нужные слова давно были сказаны. Оставалось только принять глупое и неизбежное. «Поспишь пару часиков?» Когда все сборы подошли к концу, Лыков проявил некоторое подобие участия. «Может, и стоило бы, но не усну», — признался Кирилл. Выглядел паренек плохо, бледный, усталый, в глазах черти что, то ли тоска, то ли глубокая думка. Страшный боксер-убийца, блин. Анатолий чертыхался уже по привычке, больше от безнадеги, чем от злости. Каково это? Самого себя обречь на смерть, да еще такую лютую. А я попытаюсь. Тяжко старику без сна. Хотя бы минут 20 подремлю, как Штирлиц. Кирилл ничего не слышал о героическом разведчике из далекого прошлого, но своего секунданта пожалел и дал ему выспаться по-человечески, разбудив лишь за полчаса до назначенного Сомовым времени. «Пора, Анатолий Тимофеевич. Собирайтесь». Через блокпост запоздалых путников пропустили без лишних разговоров и ненужных расспросов. Сонный дозорный лишь пробурчал себе под нос: «Что ж вам всем сегодня не спится, каянные?» И вяло махнул рукой: «Идите, мол, куда хотите». «Киря, ты слышал, что там бухтел караульный?» «Слышал». «Думаете, Сомовы до нас прошли?» «Сомов и его секундант. Зачем-то поправил его Анатолий, а потом и сам поправился. Вернее, секундантка». Сухой туннель, освещенный, насколько хватало взгляда, неяркими, но регулярно развешанными лампочками, вполне разгонявшими темноту, давал чувство спокойствия и безопасности. Пару раз они проходили ответвление служебных коридоров, в которых, впрочем, света не было. «Рановато они!» Зорин нахмурился, поправляя обломок трубы, заткнутый за пояс. «Тоже, видать, не спится!» «Эх, Кирюша, Кирюша! Сомову-то чего дергаться и переживать? Вот увидишь, вражина будет спокоен, как бронепоезд». Лыков ошибся. Сомова можно было назвать каким угодно, но только неспокойным. Когда они достигли оговоренного 200-го метра Таганско-Курского перегона, то застали своего врага мертвецки пьяным. Похоже, Федор и не думал просыхать с момента своего возвращения на Таганскую. «Кого я вижу?» Нынешний лидер партии «Североветки» лежал прямо на шпалах, положив голову на рельс и раскинув руки, словно обнимая все метро. Заметив приближающихся, он попытался встать, оттолкнувшись от пола, но поднять свое немаленькое тело так и не смог. «Иришка, милая, помоги! Мне нужно поприветствовать дорогих гостей!» Пока Ирина, выглядевшая в отличие от законного супруга совершенно трезвой и лишь немного помятой, подставляла тому свое хрупкое плечо, Сомов не переставал изливать излишне громогласную радость. «Кирюшка, спаситель! Анатолий Тимофеевич, тесть мой ненаглядный! Вот это встреча! Кого-кого, а вас здесь увидеть ну никак не ожидал! Как жизнь, здоровье? Про детей, извините, не спрашиваю. Одного еще, второго уже». Федор отвратительно захихикал. Ему никто не ответил. Кирилл молча поставил перед ним кейс с перчатками. Перед боем оружие полагалось проверить. «Шипики с ядом?» Сомов даже не посмотрел в сторону кейса. Его шатало из стороны в сторону, и на борьбу с непокорным тяготением уходили все силы. «С тем самым?» Зорин кивнул. «Болезненная штука!» Федор недовольно поморщился. «Сочувствую я тебе, Киря! Тяжело помирать будешь! Не трать сочувствие зря!» «Ты знаешь...» Сомов попытался придать лицу серьезное выражение, но получалось у него не особо убедительно. «Я ведь ни добра, ни зла не забываю! Ты меня из плена спас, потому жизнь я тебе и сохранил. Даже два раза. Догадываешься, как легко мне было на охоте закончить твое никчемное существование? Вижу, что догадываешься. И все же подарок мой не оценил. Жаль. Однако дядя Федя исключительно хороший дядя. Язык у наркома отчаянно заплетался. Речь с каждой секундой становилась все неразборчивей, и ему приходилось изрядно напрягаться, чтобы говорить членораздельно. «Видишь, я в жопу пьян. Для тебя, между прочим, старался. Серьезно, без шуток, считай это форой. Стиль, блин, пьяного журавля. Исполняет Ф.В. Сомов. Он же Гауляйтер Вольф. Он же погибель партийных сынков». Сомов приподнял одну ногу, изображая птицу, сильно зашатался и не полетел на землю только благодаря жене. Ирина схватила его за талию и с огромным трудом удержала на месте. Федора происходящее нисколько не смутило. Он расхохотался и сквозь смех несколько раз повторил: «Пьяный журавль, ну я блиндал! Пьяный, как журавль!» Когда смех, напомнивший Лыкову совершенно другую птицу, каркающую ворону, прекратился, он негромко спросил: «Приступим?» «Нет, погодь, старый!» «Эриш, солнышко, будь ласка, обыщи своего папашку. Хитрый жучара наверняка притащил с собой придумает же слово». Сомов замер, готовясь к штурму неподдающегося термина, но здраво оценив свои силы, сдался. «Короче, любимая, на предмет ствола пошукай, да?» Ирина устало взглянула на отца. Ей хотелось спать, ужасно болела голова, и она мечтала только об одном — чтобы все эти кровавые игрища тупых самцов побыстрее закончились. «Папа, не позорьтесь, сдайте оружие сами. На дуэлях запрещено, ну, вы в курсе». «Ищи, дрянь!» — выдавил оскорбленный отец и поднял руки. Обыскивала Ирина старательно, но не умела. Опыта в подобных делах у нее явно не было. «Вроде чисто», — проговорила наркомовская жена, покончив с унизительной процедурой. «Можно начинать». «Нет, дочь, теперь моя очередь». Мстительный Лыков в долгу не остался, и дочь обыскал со всевозможной тщательностью. К собственному удивлению, никакого оружия найти не удалось. Не оказалось его и у Сомова, которого бдительный Анатолий также не забыл проверить. «Ну что, все готовы? Начинаем?»